Глава 14. Первый блин комом? 21 февраля. Воскресенье. В воскресенье к Димовочке своей прихожу, заранее предупредив. Пока съемки не начались, на ферму Хаски позвал ее. Тоже за городом, недалеко сравнительно. Там снегоходы еще заказать можно, прокатиться. Помню, как впервые в Карелии на подобную базу попал. Все гуляли по ухоженной территории в лесу, гладили собак, а потом на них же в специальных санях катались. Хаски буквально с места рвали, столько энергии было в них. Первым хотел ехать мальчишка лет 12, сын одного из гостей фермы, так организатора не разрешили. С их силой, да после большого перерыва, перевернули того пацаненка сразу бы. Только со взрослым потяжелее отпустили. Тут в Раменске тоже можно недолго покататься, я узнавал. Думаю, Юле должно понравиться. Надо сейчас ехать, пока погода хорошая. Да и график дальше напряженнее будет. А хочется по максимуму время использовать совместное. Мне показалось, активный отдых Юле нравится тоже. Вчера вот совершенно на автомате до будильника встав, тоже к ней помчался. Она ведь не приглашала, но почему-то не чувствовал, что обижаю ее этим. Настолько все просто складывается, будто 100 раз уже так к ней заходил. В квартире у нее чисто очень, светло. Заходишь и будто дома. Не так. Дома. С большой буквы обязательно. Тишиной обволакивает утренний, покоем, устроенностью какой-то, уютом. Выдохнуть хочется, расслабившись. Плохое всякое, муторное, наносное за дверью остается. Здесь ничего из этого. Эта квартира, как и хозяйка, светом наполненная. Ароматами теплыми, радостью. Очень подходит ей. Удивительно даже, что бабушкин. Я-то готовился морально, что придется в ту, где она с мужем жила, заходить. Продумывал план отступления, к себе в номер звать планировал. А у нее даже фамилии от мужа не осталось. Что тоже чего-то радовало. Мелкий спуск вчера был, конечно. С такого склона на нормальной скорости за минуту скатиться можно. Подниматься дольше. Подъемники, конечно, только бугельные. Но, учитывая размеры комплекса, большего и не нужно. Итак, для небольшого городка более чем достойное по инфраструктуре местечко. Не ожидал вообще, что так удачно совместить все удастся. Лыжи горные крайне уважаю, лес зимний люблю. А когда это все, да в хорошей компании, грех упускать. Юльке учебный склон в самый раз, только еще пробовала свои силы. Нравится помогать ей направлять. И когда получается что-то, вместе с ней радоваться. Больше всего, надо сказать, ангелы снежные, так и недоделанные запомнились. Так опалило изнутри. Совершенно контроль рассеялся. И саммит ее в снег уложил. В минуту поплыл просто. Жар, кажется, глазам даже подступал, зрение тумане. Только ее и видел. Никого вокруг и ничего. Тянуло немыслимо, руки и сейчас фантомно подрагивают. И ничего ведь не делал тогда еще. Ни касаний, ни поцелуев. Но обжигало будто. Словно и не было между нами курток этих объемных, словно вдвоем, наконец, без ограничений надуманных, без предрассудков, запредельно близко. Воздуха не хватало. И сил от нее оторваться. Уф. Надо же, настолько влечением опалило, все разумные мысли выжгло. Сердце в штанах стучало. Совсем берегов не вижу с ней. И ладно бы, как в кафе вечером. Пусть на улице, но вокруг никого хотя бы не было. А тут толпа целая. Дети, в конце концов. День на дворе. Встряхиваюсь. Да. Этим утром Юля расслабленная такая, хоть и собравшаяся почти, но милая, домашняя абсолютно, нежная. Заходя в квартиру, снимаю очки. Солнце с самого утра. Учитывая совершенно не весенний снег, реально слепит. Не буду разуваться даже, так быстрее соберемся. Ей ведь переодеться только. Привет. В губы ей выдыхая, дверь входную захлопнув. Мягкие, желанные, чувственные, невероятно. И в считанные мгновения пылающие уже, как и я сам. Когда такое было вообще? В секунду. Даже не слышу, что она мне ответила. Ответила вообще. Целую, будто впервые до женщины дорвался. Насытиться невозможно. Дыхание моментально сбивается, а она так прижимается, будто и ей в отдалении невыносимо было. Рот ее соблазнительный, требовательный. Зубами в исступлении сталкиваемся. Уф! Искрит! пальчиками за шею к себе притягивает, слегка царапая. Стон ее ртом ловлю. Черт. Точка опор нужна. К стене прижимаю. Руки давно сами по себе. Гладят, сжимают, платье домашнее сдвигая. Да, точно, платье. Даже не разглядел сначала. Пульс Юлькин неровный, лихорадочный, губами на шее ее ловлю. «Дим!» Выдыхает, в глаза мне взглянув коротко. И все. Тормоза, если до этого еще срабатывали, напрочь отказывают. К черту ферму. Хаски еще какие-то, дались они нам именно сейчас. Одной рукой за талию к себе ближе притягиваю, вторую под бедра. Умница. Ногами обхватывает, крепче прижимаясь. Платье под грудью уже где-то жаркое, невозможно. Кипятком будто ошпаривает. Налево. С трудом выговариваю. Кивает, снова к губам приникнув, языком по нижней проводит, прикусывает. Да твою мать. Хорошо, квартирка небольшая, идти недалеко. С такими поцелуями вообще непонятно, как еще дойти куда-то. На кровать падаем буквально. Не раздавить бы девчонку, хрупкая такая, маленькая. Шею целует, зубами ухо касаясь. Чувствует же, зараза мелкая, как реагирует. Ох, мураша, дрожью удовольствия все тело пронизывая. Хоть немного охлаждения. Впрочем, тут же сменяющегося жаром, а девчонка это свитер мой стягивает уже. Ладошками кожи разгоряченной касаясь, приподнимаясь, ее с собой увлекая, платье задравшееся еще выше. Руки поднимает, помогая. Моя. Фотка в купальнике. Та из соцсети. И десятая доля того, что сейчас перед моими глазами не передает. Хоть и тогда завела. Теперь же. С мучительным выдохом груди Юлины приникая, сжав ладонью вместе с бельем, через ткань прикусывая. Другой рукой застежку ищу. Пальцы не слушаются. Черт. Справившись, наконец, лифчик спускаю по плечам, отбрасывая. Плывет перед глазами. Твою ж. Джинсы давят нестерпимо. Вновь над ней оказываюсь, нависая. Если бы остановиться попросила, теперь не уверен, что смог бы. Словно в бреду горячечном целую. Губы, скулы, шея. Вкусная. Тоже пылает. Снова груди языком от ключиц спускаюсь, сосок губами прихватываю. Чуть зубами касаюсь, реагирует мгновенно, охает на выдохе, изгибаясь. Да дрожи. Мурашки под второй грудью ловлю, пальцами ее сжимая. Имя мое шепчет, моментально клинит, штанины стягиваю судорожно. Ремень она уже расстегнула, оказывается, или я сам вообще не заметил, как и когда. У меня там, в тумбочке... Шепчет, краснея. Черт, после всего этого краснеть? Удивительные. Качаю головой, усмехнувшись. Если б не сказала про защиту, вообще не опомнился бы, наверное. Вот тебе и взрослый вроде мужик. К 40 годам забыл, как предохраняться надо. Начисто благоразумие с ней сносит. Бросив квадратик рядом, живот Юлин целую. Подбирается, будто спрятаться пытается. Глажу, придавливая. Пальцы шершавые слегка царапают, видимо, снова дрожит. Заводят до чертиков. Трогаю через ткань трусиков, даже не сняв их, чувствуя, насколько заведена влажная, горячая. Бедра сжать пытается. «Иди ко мне», — шепчет лихорадочно. Сама ко мне тянется, с трудом приспуская белье. Руки ее тоже, видимо, не слишком-то слушаются. Стягиваю свои боксеры, ей помогаю тоже. Красивая, до ума помрачения. Глажа живот, ниже спускаясь, внутреннюю поверхность бедра целую, языком до лона добираюсь. Вскрикивает. Ох, лишь подразнить хотел, теперь оторваться не могу. Стоны и всхлипы Юлины дурманят. Еле держусь. Кажется, с каждым движением языка и бедер ее навстречу сам приближаюсь к развязке, а я ведь не в ней даже. Пальцами внутрь проскальзываю, под ритм подстраиваясь, сердце в галоп срывается, пульсом в ушах, чтобы вот так от ласк завестись. «Ох, Ди!» — бормочет на выдохе она, содрогаясь. Скромницы нет больше, кажется. Щеки совсем по иным причинам красные. Неистовое в удовольствие, искреннее. Кажется, плечи меня царапало даже. Пока в себя приходит, быстро раскатываю презерватив и в нетерпении толкаюсь в нее. Какая же, черт. После оргазма пульсация ощущается еще. Сжимает, горячая до безумия, пара движений буквально и чувствую, не могу. Так накатывает в минуту, готов разрядиться. Теснее прижавшись, замираю. Выдохнуть. Что-то несексуальное представить, как еще? Боже, что там, скороговорки? Намелимо лениво, налимо ловили, нет. Таблицу умножения на 9. Не шевелись. На встречное движение ее бедер вновь реагирую. Уф, не шевелись, пожалуйста. Не могу. В ухо мне шепчет прерывисто, плечи крепче обхватывает, движется, движется. В безумии накатившем, будто черт сама. Гладит, царапает, всем телом прижимается, будто сливаясь с моим, дышит жарко. Ох, Юль, выдыхаю со стоном. Если б не резинка, 100% не успел бы выскользнуть. Что ж такое вообще? Не стонал никогда, кажется. Теперь же совсем себя не контролирую. Позорище какой. 3 минуты не продержался, наверное, как юнец прыщавый. Впору было перед встречей подготовиться, что ли. Но планировал-то я ферму, вроде даже не надеялся на подобное. Прости. Кажется, теперь моя очередь краснеть. Надо ж так влететь. Точно как в первый раз. За что? Удивляется она. Удовольствие я первое получила. Нехорошо так, что... мысли даже в кучу собрать не могу. А во-вторых, знаешь, как льстит. В смысле? Туго еще соображается все-таки. Что я настолько тебя завела. Веришь? Накрыла так, второй раз чуть-чуть совсем не хватило. Пара движений буквально. Поэтому остановиться не могла. Знаешь, не в себе была, как будто. Никогда такого не было со мной. И лицо в ладонях прячет. Не похоже, что просто подбодрить пытается. Вытягиваемся оба на кровати, друг к другу приникнув. Глупости, милые поцелуи. Не хотелось такого после секса никогда, а тут сам от нее отлипнуть не могу. Снова целую. Теперь жарче. И во второй раз справляюсь лучше.